Глава 14. Возвращение блудного девастатора. Безмолвные тени сновали по капитанской рубке, каким-то неведомым образом отделившейся от стен. Магеллан с мурашками по коже наблюдал, как 7 или 8 двумерных призраков имитировали работу экипажа. Кто-то сидел в креслах рядом с ним и касался манипуляторов управления, а кто-то будто что-то чинил под приборной панелью штурмана. «Ты точно их не видишь?» «Говорю же, нет», — отмахнулась Бета, просматривая программные логи на мониторе. Капрал знал, что это лишь имитация. Она давно была в системе и смотрела ее изнутри, но голограмма создавала видимость присутствия девушки в камуфляже, что Магеллану даже нравилось. Как говорится, вместе веселее. Тем временем температура на борту постепенно приходила в норму. Бета разогнала реактор на полную мощность, активировалась система гравитации, хотя Магеллан изначально спутал ее с работой магнитных ботинок, когда впервые ступил на борт Протея. Скопившаяся влага была убрана специальными роботами, которые, скрипя от старости всем, чем только можно, обработали весь корабль буквально за пару часов. Теперь везде был свет и тепло. Тени призраков экипажа при этом очень выделялись. Первое время Капралу было жутко, но потом он даже привык к соседству с этими существами. Почти привык. Когда одно из таких проплывало мимо, он подсознательно испытывал дискомфорт и учащенное сердцебиение. Твари из субпространства негативно влияли на психику человека. Не мудрено, что за те месяцы, которые экипаж провел в заточении, они полностью извели его, оставив корабль практически стерильным, не считая ужасных следов агонии. «Есть идеи, куда исчезли тела команды?» «Судя по всему, вампиры, я решила дать им такое название, используют для перемещения метод, схожий с действием субпространственного двигателя». «Ничего себе!» присвистнул Магеллан. Мысль о том, что вокруг летают маленькие живые корабли с аналогом подпространственного двигателя в себе, ввела его в замешательство. «Иного объяснения дать я не могу», — развела руками Бета. «Что до остального? Сначала вампиры кошмарят своих жертв видениями их подсознательных страхов. Ума не приложу, как они получают доступ к этой информации. Доводят до безумия и попыток суицида. Потом уже, когда вкусили запах крови, принимаются к активным боевым действиям, как это было у тебя. А дальше, судя по видеозаписям с камер корабля, утаскивают бездыханное тело в другое измерение. Какое из миллиардов возможных? Не знаю, да и не важно это. Суть в том, что они своего рода акулы этого мира и нападают только тогда, когда жертва ослабла». «Короче говоря, главное не дрейфить и не пораниться», подвел итог Магеллан. «Именно». Его взгляд коснулся стаканчика кофе, который простоял на столике рядом с креслом капитана больше века. Черная бурда, некогда бывшая льдом, заполнила стаканчик до краев. «Черт, когда же мы выпьем вместе?» хмыкнул он, бросив стаканчик к копошащемуся в углу роботу-уборщику. «Как только так, сразу 2-7. Найдешь мне тело, буду вся твоя». Капрал застыл, как вкопанный, не веря своим ушам. Девушка хитро посмотрела на него, а потом подмигнула. Существуя в этом безумном мире, Магеллан и подумать не мог, что услышит подобное от человеческого искусственного интеллекта, с которым, правда, они прошли через огонь и воду. Его воображение рисовало разные невозможные картины, хотя, учитывая уровень современных технологий, ничего невозможного здесь и не было. И он был бы счастлив увидеть ее настоящую и крепко пожать руку своей боевой подруге, а потом закатить запойную вечеринку до утра. Когда все это кончится? Хотя не мешало бы сначала отделить маску смерти от его лица. Но и никто не отменял вопроса с поиском тела для Беты и научно-исследовательского института, где можно будет осуществить переход цифровой личности в хоть и синтетическое, но живое тело. Кстати, о НИИ. Призрак Рады хочет, чтобы он вернулся туда, где его создали. То есть вектор направления уже задан. Осталось лишь уточнить координаты у Беты. «Те сны и глюки, о которых я говорил», — начал он. «Уф, опять ты за свое», — вздохнула Бета. «Выслушай меня. Там была одна девочка. Она... неважно. В общем, когда мы выберемся, если, конечно, это у нас получится, я должен попасть туда, где меня сделали девастатором». «Зачем тебе это?» — удивилась сержант. «Сам не знаю», — честно признался он. «Но я точно уверен, что должен туда попасть». Бета покачала головой. «Проблем тебе не хватает, 2-7. Завод по производству девастаторов — это секретная и хорошо охраняемая зона. Таких, как ты, там с распростертыми объятиями ждут боевые андроиды последних поколений, киборги, автоматические системы защиты и бог знает что еще. Тебе, наоборот, нужно думать, где залечь на дно и не высвечивать, а не искать проблемы на простреленную задницу». «Отправь мне координаты», — бескомпромиссно произнес Магеллан. Девушка скуксилась и отвернулась, но данные все же отправила. На экране его визора высветилась надпись. «Созвездие Водолей. Звезда-гигант Ситула. 71,84 парсека от Солнца. Планета Торус. Научно-исследовательский комплекс ВКС ОМЗ «Эхо». Координаты. 26 градусов 37 минут 45 секунд северной широты. 70 градусов 53 минуты 1 секунда западной долготы». «Далековато они расположились от Земли». «Какая разница, когда в твоем распоряжении подпространственный двигатель?» «Логично. Ну, что там у нас? Видишь что-нибудь?» Магеллан поднялся со своего места и пошел к панорамному окну, уступив при этом дорогу бесшумной тени, которая вдруг решила пройтись по кокпиту. «У меня от них мурашки по коже». «Хорошо, что я их не вижу», — ответила Бета. «И так из-за этих геноморфов расшатала свою психику, что до победоносного его нет». У Капрала ёкнуло в груди. Неужели Генри сумел починить подпространственный двигатель и улететь на Землю? «Без шансов?» «Почему же? Шансы есть, просто их надо дождаться. Видишь ли, подпространство совсем не такое, как обычный трехмерный мир, в котором мы живем. А это скорее коридор, в котором с определенной последовательностью открываются двери в ту или иную точку Вселенной. И большая удача, что за одной такой дверью оказался этот корабль, а иначе бы ты просто погиб, когда закончился кислород». Что правда, то правда. Ему необычайно везло все это время. Вопрос, надолго ли это везение продлится? «То есть мы ждем, когда откроется дверь к победоносному?» «Именно так. На современных судах расчет точки входа и выхода производится квантовым компьютером буквально за секунды. Наш допотопный экземпляр не оснащен подобным девайсом, поэтому рассчитывает координаты своим бортовым компьютером. И, как ты понимаешь, на это уходит значительно большее количество времени». «Погоди, а как он определит местонахождение крейсера? По маякам?» «Твой костюм зафиксировал его последние координаты. От них я и пляшу. Это даже забавно, но не зря это место называется подпространственным мешком. Оно имеет свои границы, за которые не уйти, поэтому велик шанс летать кругами в конечном итоге встретиться с другим кораблем, в нашем случае с победоносным». «В общем, осталось только ждать?» «Именно. Располагайся поудобнее. Можем поговорить по душам. Я как раз почти закончила с отладкой». Сержант кокетливо выпятила свою голографическую попку, заставив Капрала засмеяться механическим голосом его шлема. Новая старая Бета удивляла его своей раскрепощенностью. Может быть, ей нравилось, что Капрал теперь видит ее по-настоящему, а не только слышит ее голос. В любом случае, такие мелочи хорошо поднимали настроение, когда все вокруг навевало ужас и вселенскую тоску. Вполне возможно, у его оператора имелась специальная программа для поднятия духа, которая сейчас и активизировалась. Хотя, как тут разберешь? «Насчет того символа, он показался тебе знакомым?» Девушка нахмурилась. Похоже, под «говорить по душам» она имела в виду совсем другое, а не обсуждение кошмаров Капрала. «Треугольник, да?» «И что это?» Весь в нетерпении спросил Магеллан. Бета задумчиво потеребила подбородок. «Этот рисунок похож на эмблему военной разведки Земли. То, что ты принял за треугольник, это глаз, проткнутый ножом». «Никогда такой не слышал. Вроде же эмблемой была сова с черепом в когтях». «Несколько лет назад ее сменили. Ребрендинг». Капрал задумался. Откуда на фюзеляже корабля галактидов рисунок, отдаленно напоминающий эмблему военной разведки? Неужели это плод его воображения? Но тогда где он раньше видел этот рисунок, что его подсознание смогло его воспроизвести во сне? «Еще одно подтверждение того, что мои сны реальны», — с уверенностью сказал он. «Ты мог видеть его до амнезии», — разрушила Бета его надежды. «Давай уже сменим тему». Капрал вздохнул. Он знал только то, что ничего не знал. Все это было слишком эфемерным, чтобы походить на правду. Галактиды в его сне оказались настоящими мясниками и охотниками за мозгами, а в колонии они, наоборот, помогли людям избавиться от чумы. С другой стороны, у них также могли быть диссиденты, не согласные с политикой своего государства. Эта теория могла все объяснить, но, опять же, довериться своей голове с металлическим осколком внутри можно только с осторожностью. «На этой посудине есть оружие?» — вдруг спросил он. Бета покачала головой. «Это научный корабль. Кроме скальпелей в медотсеке и реактора здесь нет ничего опасного». «Плохо. Когда Генри заметит нас, он непременно поджарит наш кораблик плазменными лучами». «Что еще за Генри?» — не поняла Бета. «Бортовой компьютер победоносного. Разве ты забыла?» «Да нашей самоволки у него не было имени. Экипаж звал его просто БК». «Значит, он придумал себе имя», — предположил Капрал. «После удара галактидов он взбунтовался и освободился от всех законов робототехники, после чего порешил весь экипаж на корабле». «Да, я сейчас вижу это твоими глазами», — сказала Бета, когда ее взгляд на секунду стал стеклянным. «Хреновая ситуация. В текущих условиях нам лучше занять выжидательную позицию и постараться не дать ему понять, что корабль запустился. Думаю, мне стоит снова потушить реактор, пока не...» Внезапно запищал зуммер, а на экране одного из мониторов активировался радар. К их кораблю быстро приближался другой космический объект. «Это победоносный!» — воскликнула Бета. Настал напряженный момент истины. Или крейсер откроет по ним огонь, просканировав протеины присутствия экипажа, или притянет к себе гравитационным лучом и возьмет на абордаж отрядом дроидов. Обратить в свою веру их корабль Генри не удастся, потому что здесь не использовался ИИ. Может, были еще какие варианты, но ума у Капрала додуматься до них уже не хватало. Пусть у Беты болит голова на этот счет. Капрал посмотрел на нее. Лицо сержанта было спокойным. Неужели Бета полностью уверена в том, что их сейчас не превратят в космическую пыль? Будто, услышав его немой вопрос, девушка ответила. «Мы уже прошли точку невозврата. Если бы он хотел стрелять, то давно сделал бы это. Следовательно, нас принудят к стыковке». Их корабль затрясся, будто его схватили за хвост, погасив при этом небольшую инерцию судна. В панорамном окне до сих пор было лишь одно черное пространство, но радар регистрировал приближение крейсера. А если точнее, притяжение протея к победоносному. Отвлекшись на это, Магеллан не сразу заметил, что экипаж смерти вдруг пропал со своих мест. Снующих по кабине теней он больше не видел и даже обрадовался этому факту. Лучше иметь одно чудовище впереди, чем целый ворох у себя в тылу. Вооружившись видавшим виды ножом, Капрал направился к стыковочному шлюзу встречать гостей. А в том, что они будут, девастатор не сомневался. Вне всякого сомнения, его старый знакомый Генри будет очень рад увидеть своего незабвенного КДН-47. Иного и быть не может, раз он не уничтожил Капрала после того, как выбросил его в открытый космос. Может, взбесившемуся искусственному интеллекту просто не хватало общения, а также невольного слушателя в его лице, вынужденного терпеть бесконечный трёп цифрового мозга садиста. «Опять гул, как сокол», — шипел он, отвлекаясь от опостылевшей мигрени. «Бета, ты можешь унять мою головную боль?» «Если напичкаю тебя медикаментами больше положенного, то ты потеряешь боевой эффективности. Придется терпеть 2-7», — грустно произнесла она, сопровождая его до шлюза. «Когда окажемся внутри, следуй указателям дополненной реальности. Я выведу тебя к медицинской капсуле, где и проведем операцию по удалению осколка из черепа». «Если до этого за мной уже не будет гнаться толпа озлобленных андроидов». Начался автоматический отсчет до стыковки, за время которого Капрал не мог найти себе места. Зная, с чем ему скоро придется столкнуться, он без остановки крутил в руке нож, заранее продумывая план битвы. К тому же Бета в любой момент могла активировать в его визоре карту боя и выбрать лучшие варианты атаки. Но главное сейчас — узнать месторасположение противника. Был бы Капрал на той стороне, то просто встретил заклятого врага десятком пушек, просунув их в проем шлюза, чтобы не оставить ему и шанса. «Стыковка через 3», — сказала Бета. 2, 1. Корабль завибрировал. Послышался скрип переборок и клацанье замков. А потом и звук накачиваемого воздуха внутри шлюза. «Сейчас начнется», — подумал Капрал, приготовившись. Вместо красного индикатор на панели загорелся зеленым. С каким-то слишком громким звуком шлюзовой люк открылся, явив ему закрытый люк победоносного. «Может, все-таки не стоит идти через парадный вход?» «Нет смысла идти в обход, 2-7. Бортовой компьютер крейсера все видит и контролирует. Тебе надо вдохнуть поглубже и принять тот факт, что мы под колпаком». «Ай, к черту!» — бросил Магеллан, двинувшись вперед. «Я больше не хочу прятаться. Пора надрать кое-кому его железную задницу». «Будь начеку», — предостерегла она, когда Капрал зашел внутрь. Позади него закрылся люк. «Я больше не имею доступа к системам корабля в удаленном режиме. Тебе придется подключить меня физически, и пока ты будешь это делать, тебя не должны убить». «То есть надо дать тебе время?» «Именно. А когда я пробью защиту и окажусь внутри, то начну уже разбираться с БК». «Ты точно уверена, что справишься с ним?» «Посмотрим. Надеюсь, что да». «А если нет?» — спросил Магеллан, наблюдая, как открывается следующий люк. «Черт возьми, 2-7, ты разговариваешь с девушкой, которая хакнула корабль пришельцев. Дальше надо объяснять». Магеллан понял, что все будет хорошо. Она справится. Капрал прошел дальше, ожидая теперь, когда откроется последний люк. За небольшим окошком было почти ничего и никого не видно, но десантник все равно не верил, что Генри не привел к нему почетный караул. Новая панель загорелась зеленым, люк открылся. Никого. Шлюзовой отсек был пуст. Здесь стояли только космические скафандры с черными забралами, кислородное оборудование и инструменты в углу. Ни андроидов, ни людей. Стерильная чистота. «А где мне найти порт для тебя?» — поинтересовался Капрал, войдя внутрь. «Прямо по коридору и налево 10 метров. Там расположен технический узел. Если так пойдет и дальше...» — сказала она, прислушавшись к неестественной тишине вокруг. — То мы сможем спокойно поработать. — Слишком легко. Это может быть ловушка. Бета вздохнула. — У нас есть 2 пути. Или вперед, или назад. Какой выбираешь? — Конечно же, вперед. — кивнул Капрал и побежал по коридору, проминая металлический пол своими кованными ботинками. —